все женщины счастливы лишь единожды. Первый год в браке. Потом начинается привычка, а это горе. Вы от физиологии идете, Леопольд. И это правильно. Но я турист в жизни. Я исключение. Я не борюсь за свободу для себя. Я просто взяла ее и ею пользуюсь. Человек обладает куда как большими правами, чем это на первый взгляд кажется. Мне дано право любить того, кого я хочу, восхищаться тем, что других отталкивает. В разности впечатлений сокрыто счастье бытия. До той поры, пока морщин нет. Отчего-то рассердился Яраховский. С морщинами приходит желание иметь гарантии. А гарантии — это будущее. Оно есть? — удивилась Стефания. А может, нас ждет апокалипсис? Воздухоплавание, электричество, авто — все это так страшно, Леопольд. Так предсмертно, слабо. Слабо? Яраховский удивился. Почему? Это же все рычит и пугает. Оттого и пугает, что слабо. Порождение рук человеческих и мозга всегда старается вырваться из повиновения. Все созданное восстает против Создателя. Разве Ева не свидетельство тому? Вы ищете точку опоры в жизни? Конечно. Какую она представляется вам? Сильной. Яраховский пыхнул дымом. Значит, я никогда не вправе надеяться на успех у вас. Вы наверняка отдаете предпочтение большим, ласковым и молчаливым мужчинам. А я злой, худой и маленький. Какая-то быстрая тень пронеслась по лицу Микульской, но это было один лишь миг. Большие, молчаливые, ласковые мужчины, отчеканила Стефания, являют собой образец изначальной несправедливости творения. Они, как правило, слабы духом и трусливы. Неверно. Просто боятся причинить боль. Большие мужчины добрее нас, карликов. Мы ведь, Кохана, хотим умом взять то, чего нас лишила природа. Не бойтесь быть смешным, Леопольд. Страшитесь показаться сентиментальным. Отчего? Добро иррационально в нашем мире. В мире зла. Но, несмотря на это, сентиментальность, если ты готов корову омарами кормить, оставляет по себе память. Сентиментальна борьба против зла. Но ведь ничто так не вечно, как имена тех, кто отдал себя этой борьбе. Разве вы сможете забыть человека, который принес себя на алтарь очищения? Не смогу. Не сможете от того, что нет их. Я и мне подобные сочинители пишем небылицы. Выдумываем идеалы. Были бы, пошли за ними первыми. На край бы света пошли. Только бы мечтали, чтобы поманили. Есть такие. Вздохнула Стефания. Есть. Однако нас они минуют. Пойдемте. Блины остынут. Вы счастливая, Кохана, коли встречали эдаких-то, сказал Яраховский, поднимаясь с мягкого кресла. Я сколько ни старался, повстречать не мог. Революционеры? Не знаю. Сражение за лучшее место, бельетаж рвется в партер, и все тут. значит, вам не везло.